русского поэта, крестьянского сына, от имени которого идут сольные песни, почти все теноры, то есть написанные для того же голоса, что и партия солиста в поэме памяти Сергея Есенина. Порядок песен здесь не столь строго обусловлен, как в поэме. Примечание. Поэтому оказалось возможной предпринятая автором во втором издании цикла перестановка второй и третьей песен, которые обменялись местами, в результате чего стали рельефнее контрасты между соседними номерами. Поэтому оправдано самостоятельное звучание отдельных номеров с концертной эстрады. Есть в цикле и некоторые черты, роднящие его со «Страной отцов». Объединение песен в крупные разделы. Два раздела и эпилог, участие двух солистов, выступающих временами вместе в массовых сценах, дуэты, в роли хора. Даже в сюите Свиридов ищет внутреннего оправдания порядка частей. Как и песни на стихи Бёрнса, есенинский цикл открывается словом от поэта. Это песня «Сани», тенор. Герой спешит из города навестить родные деревенские места, и дальнейшее содержание цикла составляет его впечатление от встреч со своей молодостью. Господствует в песне «Сани» образ дороги, излюбленный в русском искусстве образ, еще со времен гоголевской «Птицы тройки», как бы слившейся с образом Родины. Через всю песню проходит безостановочное и ровное, как бег саней, звучание колокольчиков. Здесь можно услышать и пение заливных бубенцов, и звень свежего морозного воздуха, и звоны мерзлой осин. Передано это звучание тремолирующим движением у фортепиано. Широкое расстояние между партиями правой руки и левой, две или три октавы, дает ощущение дали, пространства, воздуха. В правой руке высокий регистр, гармония не меняется, так звенят неумолчные колокольчики под дугой. В левой же руке средний регистр, изгибы линии, подъемы и спуски, плавная частая смена аккордов. Так движутся сами сани по извилистому проселку. А вместе образуется сплошной цветистый фон, переливающийся оттенками гармонических красок. И его значение не только изобразительное. Красочность создает радостное ощущение, отвечающее настроению героя. В среднем разделе песни фактура аккомпанемента становится несколько иной. В верхнем регистре появляется подголосок, основанный на отдельных попевках вокальной партии, дублирующий, имитирующий или даже предвосхищающий их. Сравните, например, часто повторяющееся в подголоске нисходящее поступенное движение и интонации голоса на словах «этот край» и «эту гладь», будто ветер насвистывает тот же мотив, что поет герой. Временами пляшут отдельные отрывистые созвучия, параллельные квинты и кварты, будто звенят встряхиваемые на ухабах бубенчики. В этом опять-таки не одна лишь изобразительность, но и выражение внутреннего ликования. Примечание. В репризе эти кварты войдут в тремолирующую гармонию верхнего регистра. То же состояние, радость и нетерпение ожидания передано в вокальной партии. Напев своеобразен, почти без кантилены, построен на интонациях говорка, а вернее бодрых кличей, квинты, опирающихся на звенящую тоническую квинту. В ровном частом последовании коротких звуков есть что-то и от пляски, и, может быть, от частушки. Душа веселится. Примечательно совпадение ритмических формул этого напева и частушечного «Заиграй, сыграй, тальяночка, малиного меха» — шестая песня цикла «Вечером». Когда же в стихах речь заходит о любви героя к родным местам, средний раздел, напев становится более песенным. Мягче мелодический рисунок, свободнее и разнообразнее по метрической структуре фразы, постепенно сливающиеся в непрерывную плавную линию. Но приподнятость настроения ощутима и здесь, во взлетах голоса, в тянущихся высоких звуках, «не видал», «гладь», а в репризе снова рвутся наружу жизненные силы, переполняющие героя. И вместо заключительных слов «ну а я крестьянский сын» звучит удалой возглас. «Тот, кто видел хоть однажды этот край и эту гладь, тот почти березке каждой ножку рад поцеловать». Так поет в песне Сани герой. Но если здесь белоствольное деревце только названо, то в реальный образ оно превращается в песне «Березка», тенор. Неброская красота, душевность и целомудренная чистота — вот что олицетворяет собою березка и для поэта, и для композитора. Поэтому и в стихах, и в музыке деревце с зеленой прической предстает не только явлением природы, но и глубоко человечным символом девушки. Песня эта, внешне очень простая, скромная, впечатляет и прочно запоминается с первого же знакомства. В строении целого Свиридов кое в чем отступает от чисто песенной формы, но напев, в котором прежде всего заключена вся прелесть его музыки, отличается истинно песенной простотой, непосредственностью и неразложимой цельностью. Он сродни мягким, задумчивым, лирическим напевам из есенинской поэмы. Такое же опевание минорной квинты, такое же плавное нисходящее движение в конце к тонике. Только повышение шестой ступени, дарийская секста, просветляет колорит, и вместо щеминки, вместо слезы, проглядывает робкая, доверчивая улыбка. От ровного, периодичного ритма, колыбельной, исходит ласковая дремотность. Так убаюкивает березку шепчущий ветер. Цельность не исключает внутреннего разнообразия. Песня написана в варьированной куплетной форме с припевом, где текст каждый раз иной. И припев вносит новый оттенок в общий характер. В нем более открыто и напряженно выражена предосенняя печаль. Не дарийский лад, а минор, повторение элегических ниспадающих концовок фраз. Метр здесь более широкий, растянута первая доля каждого такта, и поэтому в мелодии больше распева, больше задумчивости. Во втором куплете достигается синтез. Непосредственно в запев, вместо его прежнего третьего предложения, включены теперь фразы, близкие припеву. «Луна стелила тени, сияли зеленя». Фортепианная партия в пьесе «Березка», как, впрочем, и во всем цикле, играет скромную роль сопровождения. Подобно напеву, она одновременно и проста, и полна поэтичности. В запеве гармония и фактура, аккорды в верхнем регистре, создают ощущение прозрачной чистоты и хрупкости. В припеве же у фортепиано плетение подголосков и затем ровное плавное движение триолей, как в песне «Всю землю тьмой заволокло» из бёрнсовского цикла, передают то впечатление нежного и тонкого изящества юного деревца, печальный шум его листвы, грусть прощания. На протяжении всей песни сохраняется основная тональность, и хотя бы в одном из голосов сопровождения почти постоянно звучит тоническая педаль, соль. Это способствует ощущению цельности настроения, усиливает впечатление созерцательности. И только в новых фразах второго куплета «Луна стелила тени», где возникает какое-то отдаленное видение, может быть мечта о любви. Движение несколько оживляется. У рояля появляется сравнительно далекая гармония, субдоминанта до минора, седьмая ступень фригийского лада соль. Призраком надежды звучит тоже далекое отклонение и в краткой коде, где в вокальной партии тает вверху мечтательное «А». Оригинально по замыслу и выполнению песня «В сердце светит Русь» — баритон. Своего рода дифирамб родине — Васина Гроссман. Его возвышенность подсказана торжественным строем есенинских стихов с их библейскими образами. Как известно, эти образы, частые в раннем творчестве Есенина, но нередко встречающиеся и в его стихотворениях первых революционных лет, придают его поэзии не только характер архаичности, исконности, но и сказочный колорит и настроение приподнятости. Поэт говорит о родине как о самом высоком, самом священном, заключающем в себе поистине волшебную, сказочную силу. Так понята гимническая суть стихов Есенина и в песне Свиридова. Первые звучания рояля — зовы, разносящиеся по бескрайним просторам пашен. Земля манит, требует, властно призывает к себе певца. И он опять отвечает кличами «кварты», но теперь уже не такими нетерпеливыми, как в санях, когда он только еще стремился навстречу этим полям. Здесь это вольный и светлый привет родным местам, в котором проникновенность соединяется с горделивостью. А рояль воспроизводит однообразие тянущихся нив, гулкие удары копыт коня по дороге, раскаты в басах, брошенные пригоршнями пятна солнечного света, звонкие аккорды с гроздями секунд, разбросанные по клавиатуре. После новых, эпически могучих призывов песнопение становится особенно торжественным. «О край разливов грозных!» — восклицает певец. Эта широко разлившаяся мелодическая фраза, исполняемая баритоном в высоком регистре, звучит напряженно, вдохновенно, экстатически. Ее поддерживают мощные раскатистые аккорды фортепиано, а неожиданный гармонический сдвиг си бемоль минор, ля бемоль минор подчеркивает слово «грозных». И тут же другая сторона величия Руси, добрая, поэтическая и тихих вешних сил, отраженная в задумчивых созерцательных интонациях голоса, в красивых, мягких гусельных переливах у рояля. Продолжая свое раздумье, герой возвращается к полуречитативному складу начала песни. Будто бы про себя произносит он слова воспоминаний о юности, когда так высоко-высоко у рояля проходят первые фразы напева. Примечание. Это реприза тематическая, но не тональная, так как здесь субдоминантовая тональность, ми-бемоль минор, поэтому она устремлена вперед к последней строфе песни. И снова льется дифирамб, но теперь с эпическим началом соединяется лирическое. В партии фортепиано появляется размеренное движение. Нанизываются короткие мотивы, складываются в одну линию, струятся непрерывно. Вот так же текут думы героя и уходят вдаль, принося успокоение и возвышенное просветление. После трех лирических высказываний поэта в цикле следуют три объективные зарисовки – картинки быта и типов дореволюционной деревни. Первая из них – дуэт «Рекрута». В стихах Есенина переплетаются рассказ о проводах новобранцев и их прощальная песня. У Свиридова же песня самих рекрутов, удалая, молодецкая, очень мужская по настроению. Некоторыми чертами стиля она перекликается со старыми крестьянскими и солдатскими песнями. Обороты переменного лада, высокий подголосок тенора, что вьется над основным напевом, как в солдатской песне. Но ясно чувствуется, что деревня, показанная здесь, не старинная, а позднего времени, та, в которой парни гуляют с гармонией. В мелодии ни одного распева, много повторяющихся звуков, как в частушке. У рояля гармошечная фактура, бас и аккорды в разбивку. И в напеве, и в отыгрышах многократно повторяются одни и те же обороты. В их настойчивом утверждении, вдалбливании, чувствуется что-то нарочитое, не совсем естественное. Начинает казаться, что поющие не столько весело и беспечны, сколько хотят убедить в этом всех, включая себя. Так проступает второй план, подтекст этой столь простой на первый взгляд песни. «До рекрутства горе маяли, а теперь пора гульнуть». Примечание. Повторяется пять раз и напев в целом. Песня написана в куплетной форме с небольшими вариантами изложения в отдельных куплетах. В частности, третий и четвертый проходят в тональности субдоминанты. «Поют рекрута», но в их словах Свиридов верно почувствовал маяту, продолжающую мучить их и в самой гульбе. И музыка выразила именно такое веселье, каким пытаются заглушить тоску. Есть и второй план, и в песне под тальянку, баритон. Стихи развивают типичный для Есенина мотив пропащие молодости и силы. И в некоторых элегических интонациях романсового склада «вспомнить, что ли, юность», ту, что пролетела, выражена Свиридовым та же горечь сожаления о былом. Но в песне чувствуется и нечто иное, нерастраченная сила молодого человека, которому только кажется в горькую минуту, что все позади, хотя на самом деле сохранились у него и удаль, и жажда жизни. Именно о таком замысле говорят исполнительские указания автора. Довольно скоро, не затягивая, размашисто. В самой музыке этот подтекст ощутим и в энергичности ровного безостановочного движения у рояля, и в круто восходящих мажорных интонациях голоса в припеве. Нет в ней ни сладкой чувствительности, ни горького надрыва. Пробивается и жар искренней любви. Пусть несется песня к милой до порога. Перед нами, следовательно, другой герой, чем в городской есенинской лирике. Не опустошенный человек с погасшими страстями, а просто задумавшийся о своей судьбе крестьянский парень, которому еще рано прощаться с молодостью. И в этом смысле песня «Под тальянку» не выпадает из своего окружения, рисующего быт русской деревни. Третья зарисовка, дуэт «Вечером», столь наглядна и жанрово сочна, что не составляет труда пересказать ее словами. «Летний вечер, едва слышные переборы гармошки, наигрыш далекой свирели». Вдруг в тишину врывается звонкая задорная частушка. То по улице идут парни с тальянкой, горланя песню. Они прошли мимо, и снова тишина. Парни возвращаются с удалой частушкой, а потом уходят совсем, и песня замирает вдали. Казалось бы, это и все, что есть в песне. Но в таком пересказе пропадает сама прелесть этого маленького шедевра, его свежесть, необыкновенная поэтичность, едва уловимая добрая усмешка. Чтобы оценить их, надо вслушаться в музыку. Очень простыми, но точно, безошибочно отобранными средствами нарисован звуковой пейзаж. Перемежаются протяжные тихие аккорды, и сразу слышишь, что это именно русская гармоника. Натуральный минор, параллельные трезвучия тоники и седьмой ступени. Они звучат вверху, эти неторопливые, ленивые переборы клавиш, а внизу устойчивый долгий бас. Он сменяется таким же долгим неподвижным аккордом, на который тонким узором накладываются наигрыши, пеликанье с квартами и секундами, также очень русские по характеру. А потом опять застывает движение. И все это нежно, в мягких пастельных тонах. Особенной тонкостью письма отличается заключение дуэта, где те же наигрыши звучат октавой выше и сопровождаются мерцающими отголосками, тающими в тишине. В этих заставках и концовках созерцательность, задумчивость, мечтательность девичьих посиделок. Парни со своей песней вторгаются оба раза неожиданно и дерзко.